В общем, война на Западе, если не шла в белых перчатках, то сильно отличалась от войны на Восточном фронте. Итак, 24 августа 2-я танковая дивизия генерала Леклерка ворвалась в Париж через Орлеанские ворота и, не сбавляя скорости, прогромыхала до центра города, где пришлось очень сильно притормозить. Немцы, ну, кое-где еще раздавались одиночные выстрелы, ведь капитуляция была подписана на следующий день. Однако танки были остановлены огромнейшей толпой восторженных парижан, а молодые женщины все норовили влезть на броню. Прекрасный финал. Как в оперетте. На сцене все танцуют и поют. Ну, если военная победа оперетошная, то, значит, и ее герои тоже из оперетты. Нет, герои как раз были настоящие. И танкисты Леклерка готовились не к встрече с очаровательными парижанками, а к жестоким уличным боям. И слабо вооруженные парижские повстанцы предвидели вариант, что с фронта может завернуть в город боевая немецкая дивизия. И тогда... не повторилась бы в Париже история Варшавского восстания. Герои были в первую очередь генерал Леклерк и командующий штабом Парижского восстания полковник Роль Танги. Оба понимали, что не надо надеяться на счастливое стечение обстоятельств и промысел Божий, а потому и форсировали события. Интересно проследить, что стало потом с главными героями освобождения Парижа. Аристократ Леклерк, самый боевой генерал Франции, известный своим независимым характером, после войны очень быстро впал в немилость. Его назначили инспектором французских войск в Северной Африке. По значимости, это даже меньше командующего округом, должность которую получил лучший советский полководец маршал Жуков в благодарность от Сталина. В 1947 году самолет с генералом Леклерком на борту разбился во время песчаной бури. Лишь через 5 лет о Леклерке опять вспомнили. Посмертно присвоили ему воинское звание маршала, и уж тогда главная улица в каждом французском городе стала носить его имя. Участник гражданской войны в Испании, боец интернациональных бригад, глава парижских повстанцев, полковник Роль Танги, рвался на фронт, но его назначили в запасной полк, а потом записали в канцелярские службы. Война с Германией кончилась, началась холодная война. Коммунисту Роль Танги генеральское звание не светило. В 1962 году его ушли в отставку. Только через 50 лет после освобождения Парижа президент Франции вручил полковнику Роль Танги высший воинский орден — Большой крест почетного легиона. А теперь еще об одном герое французского сопротивления, чье имя всплыло только сейчас. В августе 1944 года, перед отступлением из Бордо, немцы заминировали порт. Все портовые сооружения, 10-километровая набережная с красивейшими зданиями XVIII века должны были взлететь в воздух. Бордо спас унтер-офицер немецкой армии, минер Генрих Штальшмидт. Штальшмидт давно симпатизировал французам. У него был роман с француженкой. Он понимал, что война проиграна. Зачем же взрывать город? В начале августа он нашел способ связаться с участниками французского сопротивления. Штальшмидт предложил французам свой план. Под предлогом безопасности он отвинтит все взрыватели и запрет их у себя на складе. А французы пускай подожгут склад. Участники сопротивления не поверили немцу, заподозрили провокацию, предложили встречный вариант. Вы сами взрываете свой склад, а мы потом вас спрячем. Вечером 22 августа Штальшмидт в последний раз зашел на склад, все приготовил, зажег Бикфордов шнур, вскочил на велосипед и пустился в ночь, изо всех сил нажимая на педали. Через 3 минуты за спиной раздался оглушительный взрыв. Французы сдержали обещание и приняли Штальшмидта в свой отряд сопротивления. Ему изменили имя, он стал Анри Сальмит. С этим именем в 47-м он получил французское гражданство, женился на любимой девушке. Он остался в Бордо, ему нашли работу по специальности лесным сапером. Но на этом благодарность Франции кончилась. Видимо, по политическим причинам потребовались свои, отечественные, Зоя Космодемьянская и Александра Матросовы. Бывшие участники сопротивления, которые отказались взрывать склад, получили награды как спасители города. Генрих Штальшмидт, он же Анри Сальмит, пытался напомнить о своей роли, но в ответ ему посоветовали помалкивать тряпочку и прочно закрыли все пути продвижения по службе. Его даже не пригласили на празднество, посвященное 50-летию освобождения Бордо. Но к чести французских журналистов, надо отметить, что именно они раскопали эту историю бывшего немецкого унтер-офицера и рассказали о ней на страницах парижской газеты «Журнал Дю Диманш». Сорбонна. Славное прошлое? Парижская Сорбонна — дама почтенного возраста. У дам принято скрывать свои годы, но для Сорбонны это предмет гордости. Ведь старше нее в Европе только английский Оксфорд и итальянский университет в Болонье. Разных там американских Гарвардов, Стэнфордов и Принстонов просим не беспокоиться, они по сравнению с Сорбонной еще лохматые подростки. Между тем, в 1257 году, когда Робер де Сорбонн основал на левом берегу Сены частный колледж, названный его именем, в Париже уже существовали университеты. В них обучали богословию, искусствам, литературе, медицине. До XV века, как и во всей Европе, преподавание шло на латыни. Так бы Сорбонна и плелась в хвосте своих парижских коллег, но, как и все смышленые дамы, она оказалась хорошей интриганкой. В смутную эпоху Столетней войны парижские университеты поддержали англичан, а Сорбонна разобралась в обстановке и сохранила верность французским королям. Война закончилась, злопамятные короли перестали субсидировать соперников Сорбонны, и те зачахли, а Сорбонна, наоборот, расцвела. Любопытная деталь. Название улицы, на которой выросло первое здание Сорбонны, можно перевести двояко — улица сорванных голов или улица головорезов. Я спросил у недавнего выпускника Сорбонны, какое же название более соответствует смыслу. Подумав, он ответил — и то, и другое. Действительно, история университета свидетельствует, что там попеременно то сносили головы непослушным и непокорным, слава богу, не буквально, то отчаянно фрондировали перед властями. Студенческая революция 1968 года началась 3 мая в Сорбонне. Но разве мы сами в своей короткой жизни были последовательны? Как же требовать последовательности от дамы, которая благополучно прожила уже 7,5 столетий? Во всяком случае, в нужные моменты Сорбонна умела не ссориться с сильными мира сего. В 17 веке могущественный кардинал Ришелье перестроил Сорбонну, расширил территорию университета и золоченый купол Сорбоннской церкви. Теперь купол позеленел от времени, вознесся над Парижем.